Батюшка, повоевавший в Семилетней войне, за границами бывал, но только на севере, в нищей Польше и разоренной боями Пруссии. Поэтому сыну, прибывшему на поправку, не перечил. Но когда тот сильно расходился, ехидно подмигивал, попыхивая трубочкой. А Егор и сам бы не поверил в то, что с ним произошло. Но было же, было. Разрубил его проклятый янычар, когда штурмовали они Бейрутскую крепость. Собственно, крепость-то уже тогда взяли, и он с небольшим отрядом моряков и солдат шел по улицам к знаменитому рынку. Там надо было объявить, что торговля разрешается и может идти как обычно, только без пошлины в турецкую казну. И вдруг у самого рынка невесть откуда выскочил на них обезумевший янычар, конь под ним вздыбился. И янычар, не глядя, разрядил в трубе на пистолет, так кривой саблей полоснул его по щеке и ударил по руке. Уже падая и не чувствуя руки, Егор увидел, как на штыках уплывал отчаянный янычар со своего коня. Помнит, как склонилось над ним женское лицо, и что-то громко говорил мичман Скорупа. Через несколько часов он понял, что лежит в глинобитной хижине, а пальцы на руке, хотя и медленно, но разгибаются. Тогда эта черная молодая женщина повела рукой, и ему стало легче и радостней. Иголочки закололи в пальцы. Кровь пошла быстрее, и он попытался встать. Она строго улыбнулась и жестом приказала лежать, потом кого-то поманила пальцем. В дверь тихо вошли матрос Никита Михайлов и мичман Скорупа. Егор опять захотел приподняться. Они замахали на него руками. «Лежи, лежи!» Никита почти шепотом заговорил. «Вот она тебя выходила!» «Айсоры, — говорит, — их народ зовется, а лечит не по-нашему, не шепчет, не сговаривает, поет травой и руками все машет». Мичман потрогал усы, махнув головой в сторону айсорки, весело подмигнул. «Я бы тоже у такого лекаря полечился». Айсорка, казалось, поняла и помахала пальцем перед Скорупой, и он сразу подтянулся, стал серьезным и уже больше не шутил. «Пришли тебя забирать, Егор. Завтра эскадра уходит в море». Женщина опять поняла и показала ему рукой два раза, приподняв ладонь кверху, чтобы вставал. Егор боязливо посмотрел и потом решительно приподнялся, сначала на колени, а потом, опираясь на Никиту, выпрямился во весь рост. Он с горечью посмотрел на айсорку и понял, что больше не увидит ее никогда. Она, опрокинув на него взгляд своих черных восточных глаз, подошла, поцеловала, навсегда оставив запах кедра, лаванды и роз, и легкими толчками направила его вперед. Вечером на корабле Егор приготовил бумагу, взял перо и, написав «Дорогая Екатерина Ивановна», отодвинул лист в сторону. Надолго задумался и лишь через несколько месяцев продолжил. «Снова мы в Ливорно. Здесь я увидел женщину необыкновенной красоты. О ней рассказывают всякое. Она же себя считает то дочкой Елизаветы Петровны, то султаншей Селины или Алиеместе, то принцессой Владимирской, то госпожой Франк, Шел, Тремуль. А в Венеции, сказывают, называлась графиней Пинеберг. Сия таинственная особа то появлялась в Лондоне, то выныривала в Париже. При графе Орлове состоящий чиновник сказывал мне, что на самом деле она дочь пражского трактирщика или нюрнбергского булочника. В Париже она часто бывала у польского посланника Агинского, который в нее влюбился. Князь Лимбургский просил ее руки. Она жила у него в Оберштейне, в его родовом замке, получала из разных стран деньги, вела переписку с разными высокопоставленными лицами, и тут кто-то... А нам неведомо, кто назвал ее наследницей российского престола. Может, то были приближенные французского короля, может, католические монахи, может, польские эмигранты. Чиновник сказывает, императрица встревожена, так как многие в России зарятся на престол. Нам тут известно, что в отечестве нашем сейчас великий бунт, что содрогаются и помещики, и купцы. А императрица молится Богу и подумывает уехать в Курляндию от мятежного Пугачева, объявившего себя Петром Третьим. Говорят, есть и другие самозванцы. Они объявляются то в Черногории, то в Польше. Даже здесь, в Италии.